Сицилия. Поезда идут сквозь горы на Сицилии в Катании. Как же все-таки прекрасен в фильме «Комиссар Катани». И на этом завершился путь подобных аналогий. В темноте, в туннельном чреве, ни дороги, ни до логик. Я как будто провалилась в лабиринты подземелья. Вот сейчас бы явилась мне Сивила, как похмелье от испитых мифологий древнеримского разлива. Древнегреческие боги у Мессинского пролива, где Харибда между Сциллой задевает край Сицилии. Я, конечно же, не против в этом времени остаться, но мужчина, что напротив, мне сказал название станций. Я на третий выхожу, только вещи уложу, потускневшие таблички, заостренное стело. Посмотрю еще немного в ночь сквозь тусклое стекло. На тех часах всегда спешило время, и 5 минут, отобранных у нас, как будто оставались про запас. Но где они? В каких ущельях дремлют? В каких недосягаемых горах? Или давно, разбившиеся в прах, рассеяны над миром и над морем, в волне которого мы ноги моем, в волнении странном, и вспоминаем каждый шаг навстречу объятиям жарким. Но, приближаясь к новым странам, я уже знаю, что не встречу тебя под триумфальной аркой или в порту пиратском в Ханье, где корабли по черным флагам лишь ностальгическая сага. Но море мерное дыхание не успокоит меня впредь. Земная под ногами твердь, словно на шее камень, не даст мне более взлететь к тебе, взмахнув руками. Если откажутся от меня друзья и даже сын, со мной останутся мои сны, записанные на тетрадном листе в темноте, стихами любви, посвященными вовсе не тем, кто достоин. Так человек устроен. До последней капли пить свою горечь, губы кривя в улыбке, чтоб из любой ошибки выходить гордо прочь, будто из дома в ночь хлопнув дверью. Не спрашивай, верю или не верю людям на этой земле, что были со мною рядом. Землю побило градом, значит, не будет всходов. Я видела больше закатов, чем восходов. Продолжение. И после этого ты выживешь опять, не ожидая никакого чуда. Ты просто встанешь, чтоб себя поднять. Найдутся силы, будто ниоткуда. Я знаю, как инерция распада тягучесть дней переплавляет в страх. Не верь ему, ибо темна расплата. Стань бабочкой, затерянной в цветах, и ветром, что целует их слегка, и небом, наблюдающим с высот. Вселенная не ведает лекал, как музыка, используя 7 нот изменчиво без видимых границ. Тебе откуда знать, что дальше там, на кончиках сияющих ресниц, на подступах к открывшимся мирам? Молитва. Даруй сыну моему то, чего я не пойму, может быть, в своей вершине, милая моя гора для него мала отныне, скажет, мне уже пора со двора и за моря тяжкие воли якоря. Даруй сыну моему то, чего я не приму, разумом своим смятенным до утра его коря, скажет, мне уже пора, и рукой раздвинет стены, грады, горы и моря. У прошлого моря над впадиной глубокой и пустой, на берегу отхлынувшего моря бордово, красно, цинково, лилово, солончаков ложится пласт густой. Я на вершине времени былого, глазам не веря, с мастером не споря, взираю, как пришелица издали, туда, где обо мне еще не знали, пускаясь в путь по сморщенной воде, на допотопной, да евангельской ладье, и восхищаясь, и костер слагая, богов морских то славя, то ругая, пока похлебка варится в котле, и море тут же плещется у ног, следы с песка из вечного смывает. Теперь на дне, в черешневом селе, о них не помнит ни вода, ни Бог. Не о юности тоска, Бог с ней, с юностью, расстались. На пластинке той остались звезды баховских токат, что из музыки рождались прямо целый звездопад. Открывая глаза и руки, нынче глаз таких не видно. Не туда направлен взгляд, не о том слова и звуки в параллельном мире видно. И от этого обидно. Поезд шел, и вот тена. Стрелочнику с бодуна все, как водится, обрыдло. Стрелки лихо перевел. И поехали, помчались. Остановка, перевал, по дороге укачались. С той поры до тошноты. Под веселую бравурность убежать хотел бы ты, бросив сигарету в урну, до конца не докурив. Но куда сбежишь теперь, в депресняк или в отрыв? Обнимай свою реальность, принимай, открыв ей дверь. Ритм не тот, не та тональность. Ты как будто здесь чужой, иностранец, гость, пришелец с обожженной душой. Приложи к ней листьев шелест, говорю себе самой. Ноябрь. В середине дня наступает ночь в Питере. Если включишь свет, высветишь обман времени. В ноябре во дворе островов снега. Это как на локте дыра в новом свитере. Сквозь нее можно видеть все нити древние, что идут от земли к созвездию Пегас. Я ношу одеяние галактическое. Я дышу звездной пылью и ветром космоса. Даже если отключится электричество, не сломаются никогда стрелки Хроноса. Дождя ли пьяная тоска меня качает на миру, как на причале морехода, и ночь такой густой такая в бокалы льется до восхода на неоконченном перу, где сердце выбивает ритм, жизнь, твоя музыка, природа, кастильский танец, не соври, костями кастаньет, я чувствую тебя внутри, вот здесь, где свет, огня, свобода. Нервы свиты в одну нить, Боже святый, как мне жить? Жду его до исступления. Я неистова, я пленна, но свободы не хочу. Я то плачу, то молчу, чтоб шаги его услышать. У двери звонок и звон в сердце. Тише, тише, тише, ничего не говори. Просто прикоснись ладонью, я запомню. В описаниях мира отсутствует несколько красок. Во вкусе кофе отсутствует его запах. День слишком бледен, а воздух вязок, не выпить залпом. Все это сырость и серость, старость лета, в осень переходящего по невидимым переходам. через квартал портал настоящего, без выхода, с одним входом. Назови хоть зимой, хоть разлукой, мукой земной, адом. Скована параличом природа, отсутствием по полгода тепла и тебя рядом. Говоришь мне резонно так, с этим нужно смириться. Уже смеркается, на краю горизонта скалы смыкаются, не пролететь между ними птицам. В конце любого дня пусть будет многоточие, как петербургский дождь под сенью фонаря. Откроются глаза и явится воочию рябина под окном в аскезе декабря на утро. А теперь закрой свою тетрадь, поскольку это все, что ты смогла сказать, стерпеть, понять, обнять или, может, оттолкнуть, но в случае любом того не зачеркнуть. Усни, покуда ночь переведет часы и стрелки на путях для скорых поездов, пока зажжет огни для взлетной полосы и снегом заметет следы твоих грехов. Музыка. А где-нибудь на море Средиземном солнце светит, и серебрятся звучные оливы под лучами певучих струн, протянутых с Олимпа Аполлоном. Как много музыки еще не сыграно на свете, покуда я одна плыву с печалью за плечами, под небом северным в ночи, под звездчатым планктоном. Сыграй, сыграй мне для души хоть что-нибудь живое, в свою свирель дыши, дыши, когда нас будет двое. Если я затеряюсь между вечером долгим и ночью, между ветром и тишиной, скованной временем, кто мне руку подаст и скажет что-нибудь, между прочим, самое главное в тот момент, тем не менее, как будто бы невзначай. Мы будем пить крепкий чай из прозрачных чашек и вспоминать о своем, и улыбаться чаще от волнения, что вдвоем. Я это придумала, когда не могла уснуть, потому что люблю тебя все еще. Колючий нрав и щетину щек забудь. Уже столько лет бьются, как рыба об лед, мои слова, сорвавшись на волю. И этот день точно так же пройдет, и облака над Невою.